Глава 13. Анна. 1559 год. Джеймс настойчиво впился в ее губы. Анна в этот момент забыла обо всем на свете. Она чувствовала только Джеймса, его сильные руки, теплую кожу, дыхание и учащенное биение сердца. Он провел рукой по ее волосам, мягко придержал затылок и опустил на покрывало. Анна расслабилась и не заметила, как губы Джеймса скользнули на ее шею. Там, где он прикасался к коже, будто вспыхивали огненные всполохи. Ее тело изгибалось, а из губ вырывались тихие стоны. Никогда еще они не заходили так далеко. Но никто не хотел останавливаться, и они не стали. Всю ночь, почти до самого рассвета, Анна и Джеймс занимались любовью. Они совпали идеально. Так, как бывает, только у по-настоящему любящих друг друга людей. Под утро, поспав всего пару часов, Анна и Джеймс заспешили домой. Они и так отсутствовали непозволительно долго. Анна переживала, что мама дико разволновалась и точно будет читать нотации, учитывая следы крови на подоле платья, которое она обнаружила только что. Они тщетно попытались отмыть кровь в ручье по пути, но ничего не получилось. В окне горел свет, Элис не спала. Анна застонала, мучительно придумывая объяснение для матери. Она стыдилась того, что заставило ее волноваться из-за своего отсутствия. Бедная мама, наверное, места себе не находила всю ночь. Джеймс внезапно остановился и сказал: «Я пойду с тобой». «Не надо, Джеймс, мама и так будет недовольна», — попыталась возразить девушка. «Анна, после того, что между нами произошло, я должен попросить ее благословения. Я хочу жениться на тебе, как и обещал». Анна прижала руки к лицу в немом изумлении. Она настолько потеряла голову от Джеймса, что совсем не подумала о том, что они не должны были этого делать до свадьбы. Анна была озабочена только тем, как скрыть от матери, что она уже не девочка. Предложение руки и сердца было еще столь неожиданно, поскольку сделано в совершенно неподходящей для этого обстановке. В темноте, перед домом Анны, где горел свет, и ждала мама, которая совершенно точно будет на них зла. «Ты...» — голос Джеймса слегка дрогнул от волнения. «Согласна?» «Да». Анна ответила твердо и решительно. Она любила Джеймса настолько сильно, что отдалась ему до свадьбы, хотя это и считается большим грехом. Конечно же, она мечтала выйти за него. Улыбка Джеймса могла бы осветить всю их деревеньку от края до края. Он привлек Анну к себе и мягко поцеловал. «Анна?» — тихо позвала дочку Элис, взглянув из окна и пытаясь что-то рассмотреть в кромешной темноте. Джеймс тут же отстранился и потянул ее в сторону дома. «Идем?» Анна разволновалась настолько, что внутри все сжалось от страха. «Что скажет мама? Будет ли она кричать и ругаться?» Конечно, такое поведение было совершенно не в духе Элис. Она всегда отличалась мягкостью и относилась к единственной дочери снисходительно. Но ситуация была из ряда вон выходящая. Кто знает, как мать отреагирует? Словно почувствовав ее настроение, Джеймс ободряюще сжал руку Анны. «Мам, мы здесь!» — крикнула Анна, и они вышли на свет, струящийся из приоткрытой двери. Элис заметила спутника дочери и скрестила руки на груди. «Уже поздно, Анна, заходи в дом». «Прошу прощения, миссис, это я ее задержал. Мне нужно с вами поговорить». «С тобой все в порядке?» — взволнованно спросила Элис у дочери, окинув ее встревоженным взглядом. Взгляд матери задержался на мокром подоле платья. Она в неверии покачала головой и сказала: «Заходите, быстро». Анна и Джеймс проскользнули в дом, и Элис спешно закрыла дверь на засов. «Миссис», — сразу начал Джеймс, даже не пройдя на кухню, «я люблю вашу дочь и прошу вашего благословения на нашу свадьбу». Глаза женщины устремились на испачканный подол платья дочери. Судя по выражению ее лица, она заметила размытые красные пятна при свете лампады. Тяжело вздохнув, Элис ответила: «От моего благословения уже ничего не зависит». И зашлась хриплым лающим кашлем. Анна тут же бросилась к ней, но мама выставила вперед руку и остановила ее. Перестав кашлять и немного отдышавшись, Элис продолжила: «Я не буду ругать вас, но вы сами понимаете, что натворили?» Мы понимаем, миссис, что в нашей деревне нам не дадут пожениться. Конечно, твой отец и брат никогда не допустят, чтобы ты женился первым», — кивнула Элис. «Вы можете нам помочь?» Джеймс решил быть честным, полагая, что это лучшая тактика в разговоре с матерью любимой девушки. «Завтра же мы поедем в соседнюю деревню. Тамошний священник обвенчает вас», — приняла решение Элис. Ее голос звучал хрипло и слабо. Женщина все еще не отошла от приступа. Джеймс улыбнулся Анне и ободряюще кивнул, словно знал, к какому выводу придет ее мама. «А теперь иди к себе, пока тебя не хватились». Джеймс кивнул и быстро вышел в ночь, не решившись поцеловать Анну на прощание на глазах у ее матери. Внезапно Элис снова зашлась жутким кашлем. Анна помогла ей лечь в постель и напоила настойкой. Ополоснулась в холодной воде и направилась к себе. Переживание о завтрашнем дне и непрекращающийся кашель матери долго не давал ей уснуть, но в конце концов девушка забылась беспокойным сном.